Глава 15. Я ускорилась, для чего пришлось вызвать такси, и вскоре мы с Джеком гуляли во дворах. Точнее, Джек бежал, обрывая поводок, и периодически тормозя у своих мест, чтобы сделать дела. Минут через 10 скорость стала уменьшаться, и вскоре мы уже не бежали, а вполне степенно шли, щурясь на солнце. Я размышляла над случившимся, но мысли скакали хаотично. Видимо, сказывалось выпитое вчера снотворное. Других причин подобного отсутствия разумности я придумать не могла. Заведя Джека домой, подумав, набрала Светку. Она сняла трубку практически сразу. «Ну ты как?» — задала вопрос. Голос напряженный. Я вздохнула. «Дома я». «Уже? Ну, значит, все не так плохо. Подваливай в Сулико, я приду через 15 минут». Сулико находилось через два дома, небольшое подвальное кафе грузинской кухни. Я заказала себе хачапури и уже принялась есть, когда напротив упала на диванчик Светка. Выглядела она на пятерочку, свеженькая, накрашенная, с уложенными волосами. Вздохнув, я принялась заедать печаль. «Ну не убил же», — расценила Светка мою печаль по-своему. Я кинула на нее взгляд. «Убил», — сказала доверительно. «Привязал к стулу и сжег, а я уже возродилась, как птица Феникс». «И сожрала его?» — хмыкнула Светка. Тут подошла официантка с меню. Светка повторила мой заказ. «Ну, рассказывай», — кивнула мне. «Может, ты расскажешь?» — съязвила я. «Тоже мне боевая подруга. Бросила мое спящее тело в тылу врага». «Ты с ним переспала?» — спросила она с любопытством. «Я только рот открыла». «Нет», — сказала с гордостью. Светка разочарованно покачала головой. «Ну и дура. Теперь-то уж точно не обломится». «Тебе тоже». «Да я-то что?» Она махнула рукой. «Я и не собиралась». «Это почему?» Я даже жевать прекратила. «Из-за этого твоего?» Светка с улыбкой закатила глаза. «Вот он тебе покоя не дает. Откуда такое родение за мою личную жизнь?» «Больно надо», — обиделась я. «Лучше расскажи мне всю правду». «Какую правду?» — нахмурилась девушка. «Всю. Потому что я вот нифига не понимаю, что происходит. Что ты хотела найти у Севы в квартире?» Светка вздохнула, принимая от официантки хачапури, и тут же добавила ей. «Принесите-ка нам бутылку вина». «Ой, вот это уже подозрительно. Знаешь, меня уже вчера опоили шампанским со снотворным. У меня не такой крепкий организм», — заметила, когда нам принесли бутылку. «Заткнись и пей», — ответила Светка. Умеет она убеждать. Мы выпили. Отставив бокал, девушка заговорила. То, что Белый сливает антиквариат за границу, ни для кого не тайна. Все это обговорено и одобрено, тут к нему никто и не лезет. Хотя, безусловно, присматривают, чтобы не зарывался. А тут камни. Понимаешь, это не входит в его область действий. А любые отклонения могут повлечь за собой серьезные последствия. Кому-то может показаться, что Белый претендует на слишком большой кусок, понимаешь? А наше дело — держать в городе хоть какой-то баланс сил. «Все пределы», — хмыкнула я, не удержавшись. Светка только бросила на меня укоризненный взгляд. «В общем, дошла новость, что Белый взялся сбыть партию камней». «От кого дошла?» — влезла я. Светка нахмурилась. «От начальства. А спрашивать у них, откуда данные, я почему-то не стала», — добавила язвительно. «Короче, мы готовились к тому, чтобы выследить заказчика и исполнителя. То есть того, через кого Сева будет переправлять камни. Ну и опять же, куда они уйдут? Одно дело в частную коллекцию, совсем другое, если у них там намечаются регулярные поставки. Но по факту Сева получил камни, а потом все, тишина. Ни камней, ни посредника, ничего». «И ты решила, что Сева присвоил себе чьи-то бирюльки? Он что, идиот? Это слишком рискованно». «Причины могут быть самые разные», — пожала плечами Светка. «Месть, власть... В конце концов, тупо бабки понадобились». «И ты рассчитывала найти камни в его квартире?» «Не камни, но хоть какую-то зацепку». «А Савельев?» — выдала я. «Он тут при чем?» «Белый заезжал к нему за пару дней до смерти. Эта самая смерть парня показалась нашим подозрительной, и они стали копать. Ну, парень оказался хакером, если тебе интересно, а больше ничего такого. Кроме Марата, который внезапно в это время прибыл в наш город и был знаком с Савельевым», — кивнула я. Светка тоже кивнула, еще налив. «Только это, походу, тоже не ниточка». «Ну, будем», — сказала мне. Чокнувшись, мы снова выпили. Я решила не разубеждать Светку в ее выводах, а то еще заставит снова что-нибудь эдакое делать. А мне нужно просто посидеть и осмыслить все имеющиеся данные. Алкоголь заметно расслабил, так что ситуация уже не казалась ужасной, а Светка — отвратительной карьеристкой. День незаметно клонило к концу, третью бутылку вина тоже. Про себя я вообще молчу. Помню, что в какой-то момент мы покинули заведение. Помню улицу, такси, а потом пелена. Плотный белый туман, окутывающий сознание. Глаза я открыла не сразу. Слушала тишину, пытаясь не двигать головой. Тихонько свистнула, раз, другой. Джек не пришел. Обиделся, что ли? «Джек!» — позвала хрипло. «Воды!» Тишина. И тут меня как окатило. Пса похитили. Резко сев на кровати, так что в висках невыносимо застучало, а перед глазами снова поплыла пелена, я огляделась. Так, кажется, похитили не Джека, а меня. Правда, обстановка почти до боли знакомая. Тут стала открываться входная дверь, и я нырнула под одеяло, успев отметить, что на мне только футболка и трусы. Надеюсь, это ничего не значит. Я замерла. Почти сразу из района кресла раздался насмешливый голос Марата. «Не поверишь, но я тебя вижу». Я помотала головой, проползла к краю кровати и, сев под одеялом, высунула голову. «Как я здесь оказалась?» «Вы приехали со Светкой, пьянющие обе, но она еще что-то соображала. Потом за ней явился мужик, и они отбыли». «А я почему осталась?» «Ну, ты вроде как и не собиралась уходить». «А где моя одежда?» — поинтересовалась я. «О, это увлекательная история». Сказано сие было так, что я сильно засомневалась, что вообще хочу слышать эту историю. Но вспомнить ее не удавалось, как я не напрягала память. «Ты решила лечь спать и стала бороться с пуговицами на рубашке. Выглядело это забавно. Я рассмеялся, а ты решила, что обязана доказать свою сексуальность, и вознамерилась показать стриптиз». Я вылупила глаза и накрыла голову одеялом. «И что?» — задала вопрос из спасительной темноты. «Ну, ты не рассчитала, что на тебе узкие джинсы. Грациозно стянув их до колена, застопорилась, потому что дальше процесс не шел. В итоге, плюнув на стриптиз, отправилась в постель, на ходу стянув джинсы. Вон они сбоку, на полу». «Ну, я же писатель, так что рассказанная картинка очень ярко нарисовалась у меня в голове. Хорошо, что я под одеялом». Тут раздался стук в дверь, я испуганно высунула голову. «Это кто?» — спросила шепотом. Марат молча пошел к двери, а я решила снова скрыться под одеялом. Хорошее место, кстати. Тепло, уютно, только слышно плоховато. «Отвезите вон к тому сугробу», — насмешливо сказал Марат. Я нахмурилась, пытаясь понять, что происходит. Несмотря на плотный слой одеяла, к шагам по ту сторону вдруг добавились запахи. Они дразняще поползли сквозь щели прямо мне в ноздри, сводя с ума и напоминая о похмельном голоде. Наконец я услышала, как закрылась дверь, а следом Марат сказал: «Так и будешь сидеть под одеялом?» «Ты что, заказал яичницу с беконом и кофе?» — спросила я. Асадов рассмеялся. «Да ты прямо Шерлок. Может, появишься и позавтракаешь?» Я высунула из-под одеяла половину лица. «Это ты мне заказал?» — спросила неверяще. «Я успел сходить на утреннюю пробежку, принять душ и поесть в ресторане, пока ты тут сопела в подушку». «И откуда ты такой взялся, идеальный?» — проворчала я, исчезая под одеялом. Тут же с другой стороны кровати появилась моя рука, нащупала джинсы и втянула их в мое убежище. Несколько минут пыхтения, и я, наконец, появилась на свет божий, повторяя свой вопрос. «Не мужчина, а бриллиант. А то алмаз». «Это один и тот же камень», — заметил Марат, пока я принялась уминать принесенную пищу. «Ну, не совсем один, названия же разные». «А ты знаешь, что алмаз — самое твердое вещество на Земле? Все потому, что у него особое строение кристаллической решетки. А состоит он из углерода, бывает с примесями, но редко». «Он еще и эрудированный», — покачала я головой. «А бриллиант?» «А бриллиант? Это ограненный алмаз. Уж это ты должна знать. Огранка придает красивую форму камню, раскрывает все его преимущества в виде отблеска на солнце, игры лучей, а также скрывает дефекты или посторонние включения в минерал. В хороших руках камень преобразится и заиграет всеми красками. А вот при неумелой огранке даже из хорошего камня может получиться плохой бриллиант. Я бы, наверное, могла оценить все сказанное, если бы не расплывалась от счастья завтрака. Голова начинала меньше гудеть, организм оживал, и все, чего мне хотелось, это выпить чашку кофе на балконе с отличным видом и теплым ветерком. И вот тут Марат все испортил, поинтересовавшись. Так значит, я голубой? Я поперхнулась остатками кофе и громко закашлялась. Так, несколько секунд форы у меня есть, только мыслей в голове не наблюдается. Марат терпеливо ждал, пока я приду в себя, сложив на груди руки. «Это Светка сказала?» На всякий случай решила уточнить я. Он кивнул. Я выдохнула почти с облегчением. «Ну а ко мне какие вопросы? Светку и спрашивай, откуда такие выводы?» Я спрашивал. Тут я насторожилась. «И что она сказала?» Повернулась к тебе и ответственно заявила, что ей сказала ты. Мол, я ревную Севу к тебе. «Так ты и заявила, когда вы в кафе сидели?» Он вздернул брови, я немного подумала. «Слушай, ну наболтали что-то по пьяни, как говорится. Что у трезвого на уме, то у пьяного...» «Нет, это не наш случай». Перебила я сама себя. Марат медленно поднялся, а я сочла за благо снова укутаться в одеяло. «Это тебя не спасет», — заметил он. Я неуверенно пискнула. «Отчего?» Марат легко выдернул одеяло и откинул в сторону, в мгновение ока толкнул меня на спину и оказался сверху. Я нервно сглотнула. «Что это ты задумал?» — спросила с волнением. «Думал показать тебе свою истинную ориентацию, чтобы ты больше не вводила никого в заблуждение». «Слушай, да не стоит, я верю. Вот знаешь, прямо чувствую, что с ориентацией у тебя полный порядок. К тому же сам подумай, я вчера столько выпила и даже душ не принимала, и голова у меня квадратная, и вообще, ну вот совершенно это все ни к чему. Может, лучше домой отвезешь?» Марат немного поглазел, я похлопала глазами. Все-таки встал с меня, усмехаясь. Дышать сразу стало легче. «Чего ж не отвезти?» И уже в машине он поинтересовался. «Расскажешь, что в итоге произошло? Из ваших красочных изъяснений я понял только то, что все мужики — козлы, и главный козел — ваш Сева». «Ой, неловко получилось все-таки». Я кратко поведала основную информацию, опустив некоторые подробности. Марат только посмеивался. «Вот так каждый раз. Я, значит, страдаю, а ему смешно». «Значит, он выбрал тебя, потому что ты попроще», — хмыкнул в итоге. «Не потому, что я попроще, а потому, что я открытый человек, доверяющий миру. Такого обмануть — расплюнуть. Эта Светка у нас в спецотделе сидит, а я обычная девушка». «Ладно, ладно, я тебя понял», — покладисто кивнул Марат. «То есть в постели он тебя все же не уложил?» «Это ты сделал такой вывод из моего рассказа? Не помню, чтобы я упоминала подобное». «Это вывод из ваших со Светкой излияний». «Ясно», — ответила я, отворачиваясь и краснее. «Надеюсь, я никогда не вспомню, что мы вчера за чушь несли, а то просто умру со стыда». «Кто готовился на деле умереть, только не от стыда, а от разрыва мочевого пузыря, так это Джек. Он даже не стал делать вид, что рад нам, о прыжках вообще речи не было. Пес жалобно скулил, пытаясь прорваться между наших ног за дверь. Я испытала такой укол совести, что словами не описать. И постаралась загладить вину долгой прогулкой, а еще мороженым, которое скормила Джеку недалеко от дома. Марат составил мне компанию. Я решила делать вид, что все произошедшее вчера – плод его больного воображения, и просто не вспоминать. В конце концов, можно же и о чем-то другом поговорить». Я немного порыскал по своим каналам, попросил поискать Витины связи в мире хакерства, так сказать. Наконец заметил Марат, и я подобралась. И что? Он ушел на вольные хлеба несколько лет назад, а до этого работал только в одном месте, по крайней мере, официально. И где? В Центральном банке, программистом. Я кивнула, а потом нахмурилась. Интересное совпадение. Выходит, Деррида и Савельев могли быть знакомы? Но рассказывая о нем, он не упоминал место работы, и вообще ничего похожего на то, что парня знал, не прозвучало. Вдруг мне это показалось подозрительным. Нет, это, конечно, все нереально, но... Деррида? Да быть не может, он для этого слишком прост. Однако переговорить с ним не мешает. Только вот я бы предпочла сделать это без Марата. За следующие полчаса я могла бы написать книгу «1001 способ избавиться от парня». Ну, если бы хотя бы один из них сработал. Марат или действительно не понимал моих намеков, или просто не желал понимать. Наконец, смирившись с неизбежностью, я рухнула на диван и заметила, как бы невзначай. «У меня есть один знакомый в банке. Может, прокатимся туда? Я с ним поболтаю?» «Наконец-то здравая мысль», — хмыкнул он, тут же поднимаясь. «Что за знакомый? Очередной Сева?» «Сева единственный и неповторимый», — съязвила я, следуя за ним в прихожую. «А этот так, просто знакомый». «Ну-ну», — не особо поверил Марат, однако больше высказываться не стал. Из машины я набрала Дериду. На мое счастье, он быстро отозвался, и хотя был удивлен желанию встретиться прямо сейчас, отказывать не стал. Все-таки он душка. «Ага, душка — злобный убийца? Нет, ну не могу же я всерьез так думать о нем». «Не могу». «Тогда зачем еду?» «Ну просто пусть информацией поделится, может, он что вспомнит интересное». В общем, всю дорогу я терзалась сомнениями, то зачисляя Дериду в ряды обманщиков и преступников, то возвращая в категорию глуповатых, но милых человеков мужского пола. Рассердившись в итоге на саму себя, к банку направилась твердым и решительным шагом разоблачить всех и вся. Дереда ждал меня внутри. Проводил свой кабинет, я уселась на диван, внимательно разглядывая мужчину. Он кашлянул. «Слушай, если ты просто соскучилась, то лучше бы вне работы встретиться. У меня вообще-то клиенты». «Помнишь, я тебя просила узнать об одном парне?» «Который из окна выпал?» «Да». «Ну?» Мы немного поглазели друг на друга. «Вы не были знакомы?» — сощурилась я. «С кем?» — не понял Дереда. «С этим парнем. Он вообще-то работал в этом банке». Мужчина немного похлопал глазами. Потом, собравшись, подбоченился и хмуро спросил. «В чем ты меня подозреваешь?» Я даже на мгновение смутилась. Вот еще один подозрительный признак. Вроде дурачок, а как быстро меня раскусил. «Почему ты мне об этом не рассказал?» Насупилась я в ответ. «Потому что я об этом не знал. Ты просила найти информацию, я нашел. Ничего про наш банк там не было. Кем он работал?» «Программистом». Дереда только хмыкнул, закатив глаза. «Да я и сейчас понятия не имею, кто там у них работает. Кира, ну вот ты нагонишь тревоги из-за какой-то ерунды. Я тут уже чего только не надумал». «Например?» — поинтересовалась я. Он только рукой махнул. От сердца, тем не менее, отлегло. Я разулыбалась и глазками захлопала, а потом спросила весьма подхалимски. «Слушай, а можно поболтать с этими твоими программистами?» «Зачем?» — теперь глазами захлопал Дереда. Я неопределенно пожала плечами. «Вдруг кто из них знал этого парня? Что-нибудь интересное расскажет». Дереда тяжело вздохнул, сверля меня недовольным взглядом. По глазам видела, что он очень хочет мне отказать. Потому, напустив во взгляд щенячьей преданности, робко заметила. «А я ведь столько сделала ради твоего счастья, между прочим. Совершенно бескорыстно». «Ну вот, что ни говори, добросердечный он человек». «Ладно, пошли», — сказал нехотя, поднимаясь. Я просияла и даже обнять его хотела, но он тактично увильнул. Возможно, памятовал о больном колене и боялся случайных увечий. Мы стали петлять по коридорам, и я даже немного напряглась, как буду выбираться отсюда. Так не найду выход, и придется остаться тут навсегда. Интересно, есть у них хранилище денег, как у Скруджа Макдака? Наконец мы тормознули возле двери, черт знает где. Возможно, уже успели пересечь границу города, кто знает. «Как фамилия парня?» — спросил Дереда. Получив ответ, кивнул. «Я сейчас». И скрылся за дверью так быстро, что я даже не успела носа сунуть в щель. Ниндзя, не иначе. Появился он минут через пять, с высоким тощим парнем, одетым в очень широкие брюки и футболку, отчего выглядел комично. Я улыбнулась, выражая дружелюбие. Дереда сказал. «Вот это Кира, а это Миша. Он был знаком с парнем. Говорите, я вас оставлю. Будь осторожен». Последнее предложение он едва слышно произнес, явно обращаясь к Мише, за что получил мой укоризненный взгляд. Смутившись, быстренько потопал прочь по коридору. «Пойдем на воздух, что ли, выйдем?» — заметил Миша. Я решила не протестовать, в конце концов, сама отсюда не выберусь. Однако пошли мы не вслед за Дередой, а в другую сторону. Шли недолго, но плутая поворотами. Когда парень распахнул дверь, я даже зажмурилась, уверенная, что сейчас увижу китайскую границу. Но перед моими очами была только помойка. Оглядевшись, я пришла к выводу, что мы оказались сзади здания банка. «Чё, правда Савельев того с собой покончил?» Я вздохнула. Подумав, пожала плечами. Сложно сказать. Кто говорит сам, кто говорит, могли убить. Миша задумчиво кивнул, доставая сигареты. Я отодвинулась, чтобы сигаретный дым не достигал меня. Ну и улыбалась, конечно, чтобы Миша не подумал чего не того. Хотя, кажется, его мысль о возможном убийстве не смутила. И это было интересно.